Арль, 1888. Если бы приехал Гоген, мы бы совершили здоровый шаг вперед. Это сделало бы нас поистине открывателями юга, и никто ни одним словом не мог бы этого оспаривать. Я теперь думаю о том, что вещи Сезанна, находящиеся у портье, когда их рассматриваешь одни, выглядят вовсе не так, как тогда, когда их ставишь рядом с другими картинами, которых они побивают цветом. Кроме того, как хороши эти вещи Сезанна в золотых рамах, что предполагает совершенно светлую красочную шкалу. И вот, может быть, и я попал на верный след. И мой глаз учится здесь у природы. Повременим еще, дабы идти увереннее. Последняя моя картина уже выдерживает красный фон кирпичей, которыми выложен пол мастерской. Когда я кладу ее на пол, на красно-кирпичный, совсем-совсем красный фон, то цвет картины уже не становится грязным или мутным. Природа в Эксе, где работал Сезанн, совершенно такая же, как здесь. В ней всюду тоже серое. Когда я со своей картиной прихожу домой и говорю себе, ну, теперь я как раз добрался до красок папаши Сезанна, я этим только хочу сказать, что Сезанн из этой же самой местности, что и Золя, и потому так интимно знает эту страну. Нужно работать так же, совершенно интимно, и так же расчетливо, тогда добьешься таких же тонов. Тогда общее впечатление выдержит соседство с ним, но, разумеется, не будет точно таким же. Жму руку.